Часть первая. Дневник лейтенанта Концова. Ни малейшего сомнения. Она авантюрьера. Письмо Екатерины II. Авантюрьера. Авантюристка. Май 1775 года. Атлантический океан. Фрегат «Северный Орел». Трое суток не смолкала буря, трепала так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный Орел» за Гибралтаром. Он без руля, счастью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся? Что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море, а вас, нашедших, молю отправить по надписи. Боже Вседержитель, дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу. Я моряк Павел Евстафьевич Концов, офицер флота Ее Величества, Всероссийской императрицы Екатерины II, 5 лет тому назад Божьим изволением удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме. Имеется в виду морское сражение 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-74 годов в бухте Чесма, в результате которого русский флот завоевал полное господство в Эгейском море. Всему свету известно, как наши храбрые товарищи лейтенанты Ильин и Клокачев с 4 брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению. Брандер — небольшое судно с горючим материалом, употреблявшееся для поджигания неприятельских судов. И мне смиренному удалось в то время, прикрывая брандеры в темноте, с корабля «Януария» лично бросить во врага первый каленый бранскугель. От бранскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных 60 и 90 пушечных вражьих кораблей, фрегатов, галеотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в оде на чесменский бой преславный поэт Хирасков, где и мне, незнаемому светом, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки. Вручает слава ветвь, вручает ветвь Лаврову, кидающему смерть в турецкий флот Концову. Он и стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Маккензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, графу Алексею Григорьевичу Орлову. Алексей Григорьевич Орлов, 1737-1807 годы, русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф, граф. Сыграл значительную роль в перевороте 1762 года, возведшем на престол Екатерину II. Во главе эскадры русского флота одержал победы у Наварина и в Чесменском бою. На службе мне везло, жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей. Судьба отвернулась от меня. Статься может за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины. Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду, французами, венецианцами, испанцами и иных наций людьми, и вдруг мне, бедному, выпал новый, нежданный и тяжкий искус. Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое при флоте, говаривал: «Я так счастлив, так, как будто взят океанох живой на небо». Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко с тех пор, как некогда пособил Екатерине взойти на престол. Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году. Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес, что надо, на берег и переговорил. А на обратном пути в море нас приметила и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма. Мы долго отстреливались, наших матросов убили. Я, тяжело раненый в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул. Во мне, хотя переодетым в албанский наряд, угадали русского моряка, и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. Ну, когда знаются, думал я, что их пленник тот самый лейтенант Концов, от брандскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой и главный адмиральский корабль. Что станется тогда со мной? Я пробыл в плену около 2 лет. Настал 1775 год. Вначале меня держали в заперти в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях при одной из 300 стамбульских мечетей. Дошел ли туда на самом деле слух, что в числе пленных у них находится Концов? Или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу. Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море, лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере, хвалил мусульманские обычаи и нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, муллай схлопотал мне лучшее помещение и продовольствие. Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял. Начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета не пил, но усердно соблазнял меня и манил: «Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут, смотри, сколько кораблей, поступишь на службу, будешь у нас капитаном пашой». Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого рокового раздумья! Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой в офицерском чине прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной, тоже Концовой. У бабушки поблизости города Батурина были богатые соседи по деревне Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич, и его дочка Ирина Львовна. То да сё, езда в Ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну, молодые полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто, так тянулось лето. Дорогие памятные дни. Одно из моих писем к Ирен по несчастной случайности попалось в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров? Уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного? Только горько, тяжело о том и вспомнить. Была осень, и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в Ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейский лакет подал бабушке привезенный им от Ракитиных запечатанный пакет. Сердце мое так и ойкнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ. «Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел Евстафьич всем достоин, всем хорош и пригож», — писал бригадир Ракитин. «Но моей дочери, извините, он не пара, и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями, и желаем вашему крестнику и внуку найти 100 крат лучшую и достойнее его». Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу, пресеклось дорогое чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники разумовских, Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дворянина. Разумовский. Русский дворянский род, представители которого, получив графские и княжеские титулы, занимали важнейшие государственные и дипломатические посты в XVIII, в середине XIX века. Спесь и знатность родства близкого ко двору бывшей императрицы взяли верх над сердцем, и прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины высший свет. «Бог с ними», — твердил я, как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки. День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с Ракитинской усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях, поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал те мгновения? Помню, мне казалось, стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне. Мы уйдем на край света. Безумец. Я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим горем. «Брось отца! Брось его!» — шептал я, вглядываясь в окна. «Он не жалеет, не любит тебя!» Но тщетно окна были темны, и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой Горинки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма. «Не выглянет ли Ирен? Не сообщит ли о себе какой вести?» Посылал ей тайное письмо, ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет. «Нет», — решил я тогда, — «зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник. После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных куда-то на Оку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром. Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она спустя неделю призвала меня и объявила: «Твой Риваль тобою угадан». Риваль — соперник. Это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной Павленька. Его нарочито выписали. Он у них гостил во время твоих исканий и помог ему ехать без следа. Забудь, мамаш, мой ангел, Ирену. Она, очевидно, в батюшку гордячка. Утешишься, даст Бог, с другою. Я сам был обидчив и горяч. Бабушка права, мыслил я, решаясь все бросить и забыть. Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку. Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей не отданный гимн из Ифигении, новые, тогда еще неигранные оперы Глюка. Я со слезами сжег его. После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся. Аграфена Власьевна в тот же год без меня простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле. Покинув концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых. Потом в Петербурге, все допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен. Никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился, я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять?